Глеб Соколов. Расстройство же. Глава 22. Уже когда входил в квартиру, услышал, как надрывается телефон. Почему-то сразу был уверен, это ему. Скинув ботинки, подбежал, схватил трубку. «Здравствуйте, Артем!» Голос принадлежал бабе из агентства по трудоустройству. «Ну, как прошло собеседование?» Он все понял, но все же была сильная надежда, что она на его стороне. «Что это за парень? Как с таким можно работать?» «Мы работаем с ним, Артем, работаем. Он уже нанял через нас двух человек. И зарплаты у них такие, какие вам и не снились. А из-за вас он отказался с нами работать. Как вы смели оскорблять его? Он имеет право задавать вам любые вопросы, какие хочет. Если вы такой нервный, сидите дома, а не отправляете свое резюме по агентству». «Да вы знаете, что он меня спрашивал? Он какой-то ненормальный». «Он 3 года подряд завоевывает звание лучшего менеджера фирмы N. Купите сегодняшний номер в ей. Там опубликовано его интервью. А вот вы явно какой-то ненормальный. Уж это точно. Теперь я понимаю, почему вы уволились с предыдущего места работы. Будьте уверены, мы сделаем все, чтобы информация о вас дошла до всех агентств по трудоустройству». Баба захлебывалась от ярости. «Не сомневайтесь, у нас есть для этого возможности». Он бросил трубку. Но, кажется, одновременно с ним то же самое сделала и она. Потрясенный Замелькацкий уселся на стул рядом с телефонным аппаратом. Примерно минуту он неподвижно сидел. В голове не было ни одной мысли, только какой-то черный угрюмый туман, который, кажется, окутал все вокруг. Потом он встал, сходил в коридор за газетами. Он покупал в киоске и в И. Так и есть. На предпоследней странице, в метро он до нее просто не дошел, Михайлов был на первой, было опубликовано пространное интервью с этим Виталием. С фотографии смотрел вполне приличный, серьезный молодой человек. Выгодный ракурс съемки скрывал и маленький рост, и лопоухость. Злобы во взгляде не было. Наоборот, интервьюируемый улыбался. Замелькацкий быстро пробежал интервью. Ничего интересного, не считая разве того, что Виталий занимался новым для России видом бизнеса, и дела у него, похоже, действительно из года в год шли в гору. Выходит, он, Замелькацкий, свалял дурака? Но он не привык к таким странным вопросам. «Мало ли, к чему ты не привык», — со злостью сказал он сам себе. «И чего он так погорячился? Ведь терпел же он Сергея Васильевича, и ничего. А может, потому и погорячился, что прежде слишком долго терпел. Но все же он не хотел так быстро сдаваться. Эта баба, конечно же, станет его защищать. Ведь он их клиент. За каждого нанятого агентство получает деньги. И плевать им, что происходит там с нанятыми дальше и о чем их там спрашивают. Прав тот, кто платит. А ты, кто ты для них? Вывел из себя хорошего клиента. Интервью явно платная реклама. Посмотрим, как они смогут мне навредить». Он пошел и завалился с детективом на диван. Дочитал его, принялся за другой. Настроение постепенно улучшилось. Несколько раз он вставал, чтобы подкрепиться. Варил замечательные сардельки, срывая с них сигарные пояски. Ел колбасу, сыр, лакомился тортом. Время быстро бежало. Он вздрогнул, сообразив, что так до сих пор и не выяснил, где точно находится ресторан «С», а скоро уже выходить. Его начала охватывать нервозность. Неужели продолжится то, что уже дало о себе знать сегодня утром? Что тогда делать? Он заметался по квартире. На беду прежние запасы травяного настоя он прикончил с утра, а возиться с завариванием нового не было времени. «Нет, надо настроиться на лучшее», — подумал он. «В конце концов, ресторан — это не театр. Обстановка там посвободнее. В любой момент можно отойти. Главное — добраться до ресторана». Глава 23. Замелькацкий вошел в японский ресторан «С» ровно без 5 минут 7. Он испытывал легкие, то дело, накатывавшие атаки, которые, впрочем, не были столь серьезны, чтобы, как утром, он покрылся ледяным потом. Успокаивал себя. «Она опоздает. У меня еще есть время. Отлучусь, если что». Пока действовал. Перед выходом из дома он успел еще раз тщательно вычистить костюм, отполировать туфли. Долго завязывал и развязывал галстук, добиваясь наиболее изящного узла и самой красивой длины. Едва ему навстречу вышел менеджер, на него опять накатила атака. Не в пример предыдущим, была особенно сильной. Чувствуя, как между ним и остальным миром опять начинает возникать невидимая стена, назвал фамилию. Менеджер справился в блокноте и подтвердил заказ. Замелькацкий начал раздеваться. Он вдруг почувствовал упадок сил, как ни храбрился, как ни хорохорился, а этот день изрядно изнурил его. У него было такое чувство, что он и не отдыхал вовсе, а попал в ресторан прямо с ужасного утреннего собеседования. С тоской глянул он на себя в зеркало. Вид у него и вправду был осунувшийся. «Что же делать? Что же делать? Опять эта мука, пытка и этот позор!» В таком состоянии он легко впадал в панику. Атака и вправду усиливалась, заставляя его сконцентрироваться на своих внутренностях. Менеджер ждал его, стоя чуть в сторонке. Наконец, Замелькацкий нетвердой рукой взял номерок. «Прошу вас, на второй этаж!» Замелькацкий двинулся по коридору. Только бы Ариэла не появилась прямо сейчас. Словно бы сквозь мучительный сон он отмечал, что ресторан никак не относится к разряду демократичных. «Что ждет меня здесь? Зачем она вытащила меня сюда?» Вот и лифт. Двери кабины были открыты. Он вошел внутрь, нажал на кнопку и уставился на себя в зеркало. «Да взбодрись же ты, черт возьми! Ну уже! Наполеон Бонапарт, ты ведь пришел на свидание! Не его ли ты жаждал, подыхая от тоски? Так что же ты?» Злость охватила его. И в самом деле. Двери раскрылись, он вышел на этаж. Из зала навстречу ему в уютный и дорого обставленный холл вышла официантка, одетая в кимоно. «Прошу вас!» Встряхнувшись и расправив плечи, он ринулся в зал. Атака тем временем только усиливалась. Японский ресторан «С» располагался в двухэтажном доме прошлого века. Какого-то одного общего зала здесь не было. Каждый из тех достаточно просторных залов, которые Замелькацкий уже успел увидеть, был рассчитан на то, чтобы в нем, не стесняя друг друга, разместилось несколько групп гостей. Замелькацкий уселся за столик. В зале, кроме него, пока никого не было. Официантка принесла меню. «Сейчас должна подойти моя девушка. Я подожду ее». Она кивнула головой. Он сидел с меню в руках. «Сейчас придет Ариэлла, и я начну бегать взад-вперед. Что она подумает? Или отойти на минуточку сейчас?» Он посмотрел на часы. «Уже ровно 7. Сколько меня не будет? Все равно это не поможет. На минуточку сейчас, на минуточку потом, без конца, как в театре. Повторяется. Уж лучше дождаться ее и потом начать бегать. Черт с ним. Уж лучше потом, чем сейчас, она не найдет меня. Она может уйти. Он решил ждать Риэлу. Атака становилась все сильнее и сильнее. Мысль о том, что он не может сейчас отойти, оказалась роковой. Чем меньше у него было возможности посетить заведение, тем агрессивнее становились атаки. Он облизал пересохшие губы. Мука. И все выпитое травяное пойло, и посещение врача ничто не помогло. «Может быть, пока что-нибудь принести?» Он вздрогнул. Даже не заметил, как официантка подошла к нему. Сколько времени он так сидел, глядя в раскрытое меню и ничего не видя. «Какое у вас есть японское пиво?» Подспудно это решение вызревало в нем всю дорогу, пока он ехал сюда и мучился от атак, то усиливавшихся, то ослабевавших. «Саппоро, Кирин?» «Принесите Кирин, очень хочу пить». «Сейчас, одну минутку». Действительно, не прошло и минуты, как она вернулась с бутылкой и стаканом. Сковырнув ловким движением металлическую пробку, медленно наполнила стакан. Замелькацкий почувствовал запах пива, но на этот раз он не был ни приятным, ни дразнившим. Уже утратил способность радоваться чему-либо и испытывать желание, кроме одного. Пена поднималась все выше и выше. Наконец, официантка поставила на стол пустую на 2/3 бутылку и ушла. Залпом он выпил весь стакан. Не сразу почувствовал опьянение, но когда оно пришло, впрочем, довольно легкое, атаки немного отпустили. Думать, что они будут продолжаться, было невыносимо, и теперь он хотел только одного – выпить еще. Вылил в стакан остатки, быстро выпил. Пиво было замечательное, его бы посмаковать. Но Замелькацкий был как солдат под обстрелом. Не до зеленой травки и красивых цветочков. Смять их, вжаться в землю, пока не снесло осколком башку. Как-то опять полегчало. Он немного, минут 5 посидел, давление изнутри отпустило, стало слабее и больше не усиливалось. Теперь он чувствовал себя в силах сидеть и ждать. 10, 15, 20 минут. Столько и прошло. Она не приходила. Он не испытывал ни тревоги, ни радостного нетерпения. Все чувства словно бы притупились, но по сравнению с тем, что он ощущал, только придя в ресторан, это не было плохо. Из оцепенения его вывела официантка. «Еще пиво? Может быть, какую-нибудь легкую закуску к пиву?» Он был уверен, Ариэлла обязательно придет. Но сколько ему придется так сидеть? «Принесите виски». И он так до сих пор не посмотрел меню, держал его перед глазами и ничего в нем не увидел, не знал цен, ничего. «Может, принести темпуру?» «Конечно». «Какое виски? Тоже японское? Кирин?» Официантка была очень спокойна, какая-то совершенно без возраста, и во взгляде ее было такое искреннее равнодушие совершенно ко всему, что общение с ней Замелькацкого не напрягало. «Давайте, Кирин», — сказал он, чувствуя, как проваливается в пропасть. «Должно быть, это очень дорогой ресторан. Он взял с собой все свои деньги, но если он их сейчас потратит, завтра у него уже не будет ни на еду, ни на метро, ни на кафе. Плевать, на все плевать. Главное, я сейчас увижу ее, и эти чертовы атаки, кажется, действительно отпустили». Через пару минут она вернулась, неся стаканчик с виски. Про себя Замелькацкий отметил, что плеснула она ему самую большую порцию. Едва она повернулась спиной, Замелькацкий схватил стаканчик и сделал изрядный хлебок. Уже чувствовал, что действие пива понемногу отходит. Виски обожгло горло, но вкус был приятный, мягкий. Отличный виски. Поставив стаканчик с толстым дном обратно на стол, занервничал. Видно было, что содержимое его уменьшилось. Если не наполовину, то на треть-то точно. Не хотелось, чтобы эта официантка заметила, как он отчаянно хлебает. Накатило опьянение. С этого момента он стал совершенно спокоен. Впрочем, сколько я могу здесь потратить? Да не так уж и много. Он, правда, получил расчет не за полный месяц, а всего лишь за малую его проработанную часть, да и отпускных набежало всего ничего. Плевать. Как-нибудь, все как-нибудь решится. Его охватила эйфория, завтрашний день перестал существовать. «О!» — протянул он. Официантка принесла темпору. Атаки совершенно исчезли, и пить виски он больше не спешил. В счастливом тумане помнил главное. Совсем скоро, а может быть и нет, но обязательно наступит еще большее счастье. Он встретится с Ариэлой. Внезапный холодок пробежал по нему. А вдруг это какое-то издевательство, обман? Нет, не может быть. Холодок улетучился. Он предчувствовал, она обязательно придет. И теперь он совершенно спокоен, и нет никаких атак. А если они появятся, в стаканчике было еще виски. А если оно закончится, в любой момент можно позвать официантку и попросить принести еще. Почему-то он медлил и несколько минут не приступал к еде. Вдруг спохватился, начал смотреть по краям стола. Сколько все это стоит? Меню нигде не было. Он и не заметил, как и когда она успела уволочь его. Наконец он извлек палочки из узкого бумажного конвертика, неловко взял их. Они все никак не хотели приспосабливаться к его пальцам. Обычно он делал это ловчее. Взял из чаши обжаренный кусок корня лотоса, отправил в рот. Потом креветку, маленького сига, сладкий картофель, кусочек редки из маленького блюдечка, на котором лежали разные японские соленья. Странно, но после того, как он немного поел, на него накатила еще одна волна опьянения, хотя к стакану больше не притрагивался. Никогда прежде не испытывал он, сидя в ресторане, такого полного счастья и наслаждения, как в эти минуты. Воистину, это был лучший вечер в ресторане в его жизни. На столе перед ним стояла чаша с рисом и еще одна лакированная, накрытая крышкой. Он снял ее. Мисо-суп. Вот с чего надо было начинать. Взял палочками и отправил в рот несколько горстей белого, абсолютно чистого риса и затем с жадностью выпил весь суп из чаши. Соевый, приятной легкой консистенции. Провалился во внутренности, приятно обволакивая, смягчая и разогревая их. После резкого виски это было вдвойне здорово. «Непрерывный кайф», — подумал Замелькацкий, и вдруг какое-то болезненное, щемящее чувство сдавило ему грудь. Все последние дни разом пронеслись перед глазами. Увольнение, темный парк перед его окном, обшарпанный подъезд, речи писателя, то, как стоял и с тоской всматривался в дальнюю улицу. Впервые с того момента, как он оказался в зальчике, он посмотрел по сторонам. В дальнем окне были видны дома напротив. Окно выходило во внутренний двор. Ничего интересного. Половина окон не горела. За другими был какой-то опустевший к вечеру офис. Он взял с полированного стола стакан, поводил ему своего носа, стараясь уловить какие-то оттенки запаха. Затем отпил, поставил стакан, подумал и допил остаток. Тут же появилась официантка и унесла его. Тем лучше, тем лучше. Ему не хотелось, чтобы Ариэла поняла, что он пьет в одиночестве. Не успел он подумать, как из коридора со стороны лифта раздались крики. «Кретин! Отвяжись от меня! Что за идиот? Мне нужно, нужно! Какое вам дело?» Голос принадлежал Ариэле, хотя еще ни разу он не слышал, чтобы она так кричала. Через мгновение она влетела в зал. Вслед за ней в зал влетел менеджер, тот самый, который встречал его на входе. Замелькацкий вытаращился. На Ариэле был брючный костюм, искромсанный ножницами. Сквозь разрезы торчало голое тело. Одна штанина была напрочь обрезана чуть ниже щиколотки. Низ другой был иссечен на длинные узкие ленты. Костюм, до того, как над ним издевательски потрудились, был классического покроя, темный, строгий. В таком солидной бизнес-леди участвовать в важных переговорах с крупными иностранными партнерами. «Кретин!» — еще раз крикнула Ариэла, оторвала от рукава клок ткани и швырнула им в менеджера. Тот был красен, как рак. Клок ткани ударился в грудь и упал на пол. Все же что-то заставляло менеджера думать, что перед ним не просто полусумасшедшая хулиганка. «Это к вам?» — спросил он Замелькацкого. Замелькацкий вскочил. «Ко мне!» Менеджер огляделся и, видимо, решив, что поскольку зальчик совершенно пуст и странные гости не перед кем разрушать репутацию ресторана, быстро вышел, нервно передергивая плечами. Ариэла подошла к столу, отодвинула стул, уселась, поперев голову руками. Замелькацкий невольно уставился на золотые кольца, некоторые из которых были с большими бриллиантами. Ими были унизаны ее пальцы. Настроение его успело упасть, и было хуже некуда. Он понял, самые тягостные его предположения сбываются, но все же он еще на что-то надеялся. Несмотря на изрезанный костюм, она была тщательно накрашена. Ногти сверкали ярко-красным лаком. «Ты очень похорошел», — произнесла Ариэла. «Стал совсем красавцем. Прошла эта ужасная бледность. Тебе больше идет быть розовощеким». «Что с тобой?» «Какая тебе разница?» Вдруг с раздражением воскликнула она. «Что за сушеная каракатица?» Она брезгливо уставилась на вздыбленный кверху хвост гигантской креветки, аппетитно обжаренной в гриле. «Темпура!» Замелькацкий ухватил палочками кусочек кальмара и аппетитно отправил его в рот. После комплимента Ариэл он немного воспрял. Точнее, он еще отчаянно цеплялся за какую-то надежду. Прежде Замелькацкий очень много ходил по японским ресторанам и среди своих приятелей слыл знатоком японской кухни. Знаешь, темпора — это даже не японское блюдо, а мулька, которую японцы переняли у португальских миссионеров. Терпеть не могу всю эту японскую жратву, но отец будет сегодня вечером именно здесь. Что такое сябу-сябу? На пороге появилась официантка, увидела Ариэлу, на минутку исчезла и потом подошла к ним, неся в руке массивные папки под кожу, в которых было меню. «Сябу-сябу» в вольном переводе означает нечто вроде «туда-сюда», принялся отвечать он, от горя едва ворочая языком. На стол ставится котел с кипящей водой. Разглядев костюм Ариэлы, официантка замерла, но потом осторожно положила меню перед ней на стол. Уже идя от стола прочь, обернулась и еще раз посмотрела на Ариэл. «Берется очень тонкий, в миллиметр, ломти говядины и окунается в котел». Замелькацкий еле заставлял себя говорить. Он уже окончательно все понял. Вечер будет просто сокрушительным. От Ариэлы исходило нечто ужасно тягостное, недоброе. Держит ломоть специальным длинными палочками и поводит в котле туда-сюда. Оно моментально сваривается. Что будешь? Ему вдруг захотелось немедленно улизнуть из этого ресторана, чтобы не произошло того ужасного, что обязательно должно с ним произойти. Он чувствовал, этот вечер станет для него невероятно горьким. За что? За что? Не знаю. Закажи на свой вкус. Меню, которое она так и не открыла, по-прежнему лежало на столе. «Отец будет есть сегодня сябу-сябу с этой дрянью». «С какой дрянью?» «Неважно», — проговорила она с ужасным раздражением. Ариэла сама позвала официантку. Та стояла в отделении и, стараясь быть незаметной, вовсю таращилась на нее. «Принесите саке и суши», — велела Ариэла. Странно, но официантка кинулась выполнять ее распоряжение с большим подобострастием, чем она обслуживала Замелькацкого. Возможно, произвели впечатление серьги с крупными бриллиантами, висевшие у Ариэллы в ушах, на которые Замелькацкий поначалу не обратил внимания. Они выпили. «Я ем только вот такие», — сказала Ариэлла, беря руками суши с подноса, обмакивая в соевый соус и отправляя в рот. Это был ролл, в центре кусочек тунца, вокруг него рис, а снаружи все завернуто при помощи специального бамбукового коврика в сушеные японские водоросли. «Это называется макизуши», — зачем-то прокомментировал он, хотя ему совершенно не хотелось говорить. Он просто сидел и ждал словесного удара, который он знал, обязательно пронзит этим вечером его влюбленное сердце. «Да? А это?» Она показала на другие суши, лежавшие попарно в деревянном туиске, кусочки тунца, морского угря и сладкого яичного омлета, налепленные на маленькие порции специально приготовленного риса, приправленного уксусом, сахаром и солью. «Это нигири-зуши». Она принялась изучать меню, листая страницы и время от времени останавливаясь на некоторых из них. «Я хочу простой английский стейк», — произнесла она после очередной остановки. «Ненавижу эту модную японскую кухню. Сябу-сябу — это такое мясо с прожилками из жира. Да, мраморная говядина. Специально откормленная корова, слои мяса и жира чередуются. Слой красный, слой белый. Ужасная отрава! Уверена, эту тварь от плохо проваренного сала начнет тошнить!» Замелькацкий справился в меню. Простой английский стейк был в нем самым дорогим блюдом и стоил $96. Если он закажет его, останется почти без копейки. Да и плевать. «Вот что! Это наша последняя встреча. Я уезжаю обратно к маме. Там буду недолго. Повидаюсь со всеми и поеду за границу. Буду усиленно учиться. Это окончательное решение. Воля отца. Ее нельзя ослушаться». Она замолчала. Налила себе одной саке в маленькую фарфоровую чашечку, выпила. Замелькацкий ковырял палочками в рисе. Потом отложил их. «Ну что, получил? А как радовался, как ждал! Вот оно! За что? О боже, за что?» «Послушай, не веди себя, будто между нами роман, и мы вдруг вынуждены расстаться. Никакого романа нет. Знаешь, зачем вытащила тебя сюда? Чтобы не сидеть здесь одной. Я хотела досадить отцу. Хотела показаться в изрезанном костюме. Только и всего. Пусть посмотрит, как поступает с его дочерью эта проститутка. Да она мне почти ровесница. Гадина! Послушай, что ты как Смирнов в каждом слове видишь заигрывание? Я никогда не внушала тебе никаких надежд. Между нами ничего нет». «Кто изрезал костюм? Что за проститутка?» Едва ли не выкрикнул он. «Тварь! Без пяти минут мачеха! Ее ответный удар! Я изрезал ее вещи!» И Ариэлла затряслась в мелком истерическом смехе. Перестала смеяться. «Она отомстила мне и изрезала мои. Мы живем под одной крышей. Не хочу жить отдельно. Я приехала к отцу, а не в Москву. Мне не нужна Москва». Замелькацкий жестом подозвал официантку. «Принесите стейк». Он постучал ногтем по строке меню. Та услужливо кивнула головой и торопливо удалилась. «А хочешь, я скажу, что ты сейчас думаешь?» Некоторое время она молча смотрела на него, как бы еще раз обдумывая, что собиралась сказать. «Ты убит, огорчен, раздавлен. Ты ведь, наверное, сошел с ума от радости, когда неожиданно узнал, я дочь миллиардера. Я же была для тебя девушкой-роботом, грубоватой и хамоватой провинциалкой, рвущейся к столичным благам. Но вот я признаюсь, и в твоей душе загорается лихорадочное возбуждение. Я уже кажусь необыкновенно красивой. За эти дни ты просмотрел про отца все телерепортажи и прочитал все газеты. Видел себя зятем. Тебе не на что надеяться. Я ни за что не останусь в Москве. Как не хотелось здесь удержаться. Все напрасно. Завишу от отца. Хочет, чтобы уехал. За границу. Конечно, «Можешь последовать за мной?» Она усмехнулась. «Но, боюсь, тебе трудно будет оплачивать собственные расходы. Извини, не нужно было приглашать тебя в театр. Мы из разных миров. Знаешь, ты такой жалкий. Не вскакивай и не темнее лицом. Ты замечательный, сам по себе ты замечательный, ты необыкновенный. Но та социальная группа, та прослойка, которой ты принадлежишь, ты не можешь быть от нее свободен. Ты не можешь скинуть это клеймо, свою принадлежность к ней. Она жалка. И вместе с ней жалок и ты. Ты принадлежишь к тем, кто ничего в жизни не добился и никогда не добьется. Как бы ни был ты замечателен, каким бы симпатичным парнем ты ни был, всю жизнь тебе предстоит барахтаться в одной и той же ничтожной грязной луже, выслушивать указания Сергея Васильевича и мечтая о новой дешевой машинюшке. Кстати, знал бы ты, как юлил передо мной этот урод, когда мы пришли к нему с Фадеевым. Спит и видит получить заказ от структуры отца». Замелькацкий смотрел в чашку с рисом. «Прости, я заставила тебя прийти в этот ресторан. Ты здесь, наверное, пол зарплаты оставишь. Все напрасно. Все твои жертвы были напрасны». Она рассмеялась. Теперь он понял, что означала маска робота, которая раньше все время была у нее на лице. Полное равнодушие. В обычной жизни все вокруг казалось ей настолько презренным, скучным и недостойным внимания. Она оцепенела, превращаясь в механическое существо, недоступное и непостижимое для окружающих. Подлинное ее лицо отнюдь не походило на лицо робота. «Я пришла сюда зря», — с усталым разочарованием проговорила она. «Влюбленные не появились. Здесь столько залов, где их искать?» «Ничего», — она вдруг презрительно усмехнулась. «Я слышала, Сергей Васильевич собирается выплатить в конце месяца премиальный. Твои финансы скоро поправятся». «Эй, ты слышишь меня?» Она толкнула его руку. Он, наконец, поднял глаза. «Ты что, обиделся?» «Не обижайся. Понимаешь, на самом деле ни у кого из нас нет перспектив. Тебя делает жалким твое социальное положение, через которое никогда не перепрыгнуть. Меня...» Она вдруг обхватила голову руками. «Не хочу ничего рассказывать. Ненавижу этот город. Город разврата!» С ожесточением и пафосом произнесла она. Так должно быть Жанна д'Арк перед тем, как быть заживо сожженной, обличала своих мучителей. «Мне никогда не было здесь хорошо. Еще в детстве мы как-то приехали сюда с матерью. Я помню эти вокзалы. Лучше за границей, чем встречаться в отцовском доме с этой тварью. Да и зачем оставаться? С тобой, что ли? Ничего не скажешь. Хорошенькая перспектива. Прощай!» Она встала и медленно вышла из зала. Через несколько мгновений неожиданно вернулась. «Не расстраивайся. Ты ничего не потерял. Я никакая не богатая невеста. Эта тварь лишит меня всего. День и ночь сидит у адвокатов. Впрочем, если ты влюблен в меня, а не в папины миллионы, можешь позвонить. Телефон у тебя есть». С ожившей надеждой Замелькацкий поднял глаза. «Шучу, шучу. Не надо звонить. Ты мне не нужен. Уж лучше я поеду за границу, чем буду сидеть на твою зарплату. Чао, бэйби! Твое приключение с дочерью миллиардера закончилось. А как ты рассчитывал, дурачок? Я предупреждала, когда в первый раз встала из-под стола. Кое-кто может и обидеться. Я обиделась. Вот ты и получил. Люблю вызывать надежды, а потом разрушать их. Это была месть. Ничто не должно оставаться неотмщенным». Прошло несколько минут, и официантка принесла и поставила перед Замелькацким бифштекс. «Еще саке?» «Нет, не надо». Официантка забрала стоявшие до этого перед Ариэллой миски и маленькую чашечку для саке. Значит, из-под тишка наблюдала за ними, поняла, что девушка уходит и не вернется. Стол был уставлен едва тронутыми блюдами. Он принялся медленно, словно тяжело больной, есть. Ему с трудом удавалось пропихивать в себя дорогие, изысканные кушанья. Все равно голод через какое-то время начнет мучить его. Уж лучше поесть здесь. Он налил себе саке, чем потом варить на кухне сардельки. Прийти домой и лечь. И лежать, закрыв глаза, ни о чем не думая. Только бы ни о чем не думать. Да разве может он ни о чем не думать? Он погиб. У него больше не было сердца. Там только разорванные в клочья кровавые ошметки. В зал вошли какие-то люди. Замелькацкому было на них совершенно наплевать. Он даже не поднял головы от своего бифштекса, хорошо прожаренного куска мяса, разрезанного на маленькие кусочки, чтобы было удобно есть палочкой. Даже если бы среди тех, кто вошел, был собственной персоной миллиардер Михайлов, он бы не стал смотреть на него. Он подвинул к себе низкий деревянный туесок с суши. Собрался взять одну суши палочками, но не стал. Хотелось завыть. Опять пронеслись перед глазами недавние картины. Вот он подмигивает себе перед зеркалом. Наполеон Бонапарт. Вот он только что поговорил с Ариэлой по мобильному и готов пуститься в пляс. Но кто-то из той компании упорно смотрел на него. Замелькацкий вздрогнул и поднял глаза. За дальним столом, наискосок от него среди солидных мужчин, сидел Виталий из фирмы «Н». Вид у него был пораженный. Безработный, который только утром приходил на собеседование, в полном одиночестве спокойненько ужинает в элитном ресторане. Встретившись с ним взглядом, Виталий тут же отвернулся. Глава 24. Выйдя из ресторана, Замелькацкий не поехал домой, а долго без всякой цели бродил по городу. Зашел в какой-то работавший допоздна музыкальный магазин, на последние деньги купил диск того самого веселого негритоса, которого он слышал перед встречей с Бонни. Лишь очень устав, он наконец спустился в метро, доехал до дома и лег спать. Спал он очень крепко, хорошо, без всяких сновидений. Проснулся с ощущением какого-то необыкновенного, волшебного счастья. Вдруг вспомнил все, что было накануне, и грусть, и горечь охватили его. Обуянная жаждой мести, Ариэлла поступила с ним слишком жестоко. Но странно, он не испытывал к ней зла. Такие дни... Их было всего-то ничего, всего несколько, но они разделили его жизнь надвое. Он взял детектив и целый день читал. Это заглушало боль, но к вечеру, когда уже стемнело, подошел к окну, и совсем другие мысли побежали в его голове. Он понял, что эти дни изменили его. Он кое-что понял. Вдруг слух его уловил глухой, едва различимый удар где-то вдалеке, как будто в одной из соседних квартир хлопнули железной дверью. Он по своей привычке не расставаться со смартфоном схватил его со стола, сунул в карман и, подойдя через несколько мгновений к входной двери, приоткрыл ее. Так и есть. Чуть подаль, у перил возле банки, писатель раскуривал сигарету. Замелькацкий вышел на лестничную клетку. Тот обернулся и уставился на него. «А, сосед! Как вы думаете, может ли кто-то, отличающийся необыкновенной дерзостью и необыкновенными способностями, взять и разорвать порочный круг своей ничтожной и жалкой жизни?» Писатель внимательно посмотрел на него и выпустил струю дыма. «Во-первых, по поводу необыкновенных способностей. Если они такие необыкновенные, то почему у их обладателя жизнь жалка и ничтожна? Одно с другим не вяжется. Если бы способности действительно существовали, то их обладатель уже давно бы добился чего-то большего, чем жалкое прозябание. А во-вторых, по поводу необыкновенной дерзости. Это что же, преступление? Грабеж? Убийство? Что же вы, дорогой мой, молчите? Мы же с вами договорились. Все, что будет сказано, как будто и не сказано вовсе. Никаких последствий. Так что можете признаваться. А, впрочем, в этом нет нужды. Я и так обо всем догадался. Не советую. Прежде всего потому, что в наше время это совершенно бессмысленно. Но сколько можно украсть? Большой успех измеряется в больших суммах, а большие суммы нынче не возят в мешках. Их переводят со счета на счет. Грабители и прочие уголовные шушеры – это такие же жалкие ничтожества, как и мы с вами. Только они еще к тому же плохо образованы, и потому их не берут даже на должности рядовых клерков. Поймите, современное общество слишком жестко организовано и так тщательно структурировано, что ни дерзость, ни необыкновенные способности не могут дать их обладателю мгновенного успеха. Причем это я говорю вам о западном, по-настоящему богатом и по-настоящему современном обществе. Даже там тот, кто чего-то добился сегодня, начал добиваться этого задолго до нынешнего момента. Тот, кто начал добиваться сейчас, реально добьется успеха только в каком-то отдаленном будущем. У нас же и таких призрачных возможностей нет. По своей похабной сущности наше общество изначально является обществом неравных шансов. А как же он? Замелькацкий вынул из кармана, развернул и протянул писателю до этого сложенный в четверо портрет миллиардера Михайлова. О, я вижу, вас всерьез задела эта тема. Что ж, этот господин на газетной фотографии лишь подтверждает мои слова. Необыкновенные способности у него были явно всегда. И также очевидно, что наивысшие реализации они достигли явно не сразу, а лишь в тот момент, когда наше общество на какие-то краткие времена перестало быть самим собой, в период революционного перелома. Но какое это имеет отношение к вам, если никаких революционных переломов не предвидится? Да и способностей никаких вы к своим уже не таким уж и маленьким годам не проявили. Или я не прав? Как у вас на работе? Вы многого добились? Сейчас я безработный. Ха, ну видите, мне даже не интересно. Куда ни ткну, везде оказываюсь прав. Вы безработный. Но, видимо, вы все-таки необычный безработный. Вы знаете, вы мне нравитесь. Безработный с портретом миллиардера в кармане, трогательно сложенным в четыре раза, в этом что-то есть. Нет, безусловно, я ошибался, когда говорил, что вы жалкий, обыкновенный человек. В вас есть какое-то отчаяние, какая-то мысль. Я, пожалуй, вставлю вас в свою новую книгу. Впрочем, какие книги? Курите? Он протянул Замелькацкому пачку сигарет. Не курю, но сейчас закурю. Замелькацкий взял сигарету, прикурил от спички, зажженной писателем. «Дайте взаймы. Вы же не отдадите. Отдам в двойном размере». «Предложение заманчиво. Но это несправедливо по отношению к вам. Сколько вам нужно? Хотя бы столько, чтобы прожить месяц». «А зачем вам брать у меня? Я вам не верю. Привлекает меня только двойной размер. Могли бы взять у кого-нибудь из приятелей», — задумчиво произнес писатель и затянулся дымом. «Нет, серьезно. Почему вы решили попросить у меня? Неужели у молодого человека нет близких друзей? Вы же не доходяга какой-нибудь, чтобы сшибать у первого встречного. Вы меня видите-то всего во второй раз». «Ну и что? Зато я вас не стесняюсь. Ведь вы же знаете, какой я жалкий и ничтожный, и как мне ничего не светит. А перед приятелями и подругами я изображаю себя успешного молодого человека, героя. Мне неприятно признаваться, что меня вот-вот взяли и вытолкли коленом под зад». «Логично, логично». Писатель затушил сигарету, ушел в квартиру и вернулся уже с деньгами. «Прошу, помните об уговоре. Само собой, в двойном размере, как устроюсь. И все же, как вы считаете, смелый и дерзкий человек, эдакий Наполеон Бонапарт, может в наше время разорвать порочный круг?» «В наше время нет. Сейчас не время героев. И потом, что значит Наполеон Бонапарт? Насколько я знаю, в ваши годы он уже кое-чего добился. Потом он был талантливым полководцем. Вы же, насколько я понимаю, особыми талантами себя до сих пор не проявили. а смелость и дерзость. Вам же не на танк с гранатой бросаться. Да не собираетесь ли вы и в самом деле совершить что-нибудь противозаконное? Да, пришить вас, чтобы не отдавать $200. Логично, логично. Идите вы к черту, мне уже пора. Писатель пошел к своей двери. Уже войдя в нее, он остановился. Я возьму с вас двойной размер не просто так, а за свою работу. Вы говорите, что вам легко просить у меня, потому что меня вы не стесняетесь. А кто вас довел до бесстыжего состояния? Кто раскрыл вам глаза на ваше истинное положение в этой жизни? Считайте это моим сервисом. А за сервис надо платить. Послушайте, я хотел спросить вас. Вы никогда не смотрите, стоя у окна, на парк? Правда? Тягостное ощущение. Как будто это не парк, а какое-то черное темное озеро, окружающий дом. И там, за далекими берегами, какая-то жизнь. Но здесь, рядом, только черная вода. Какая-то безнадежность. На месте этого парка было когда-то кладбище. Самоубийц. Шутка! Писатель захлопнул дверь. Одновременно в кармане у Замелькацкого зазвонил мобильный. Ариэлла. Он достал смартфон, голос был женский, но он не узнавал его. Артем, здравствуй. Кто это? Глава 25. Не Ариэлла. Это была Света, та самая секретарь Сергея Васильевича. Мобильный Замелькацкого был в базе фирмы. Там на всех вели досье. Артем, вот решила тебе позвонить. Есть для тебя кое-какая важная информация. С тобой поступили так несправедливо. Слушай, можешь перезвонить мне на домашний? У тебя есть? А то у меня сейчас аккумулятор сдохнет. Да, сейчас перезвоню. Она дала отбой. Он пошел в квартиру. Смартфон у него был уже видавший виды, и аккумулятор действительно мог сдохнуть в любой момент. Он встал у телефона и принялся ждать, но звонка не последовало. Наконец он не выдержал и пошел к себе в комнату. Там он, не включая света, прилег на диван, ожидая, что вот-вот раздастся звонок. Время шло. Он проснулся. Сколько времени? Что происходит? В кармане брюк вибрировал и играл мобильный. Он вытащил его, заспанным голосом ответил. Замелькацкий с трудом соображал что-либо. Надо же, он заснул. Это была Ариэлла. Сквозь истерические рыдания и собственный, еще не оставивший его до конца сон, он различил. «Прости меня, если сможешь. Я не заслуживаю прощения. Люблю, такая озлобленная провинциалка. Я извела отца, мучаю тебя. Я не Жанна д'Арк, а низкая тварь». Неожиданно связь оборвалась. Аккумулятор его смартфона в самый неподходящий момент умер. Он вскочил с дивана, уронил смартфон, поднял его, зажег свет, мельком глянул на лежавшие на столе часики. Было 2:30 ночи. Вытащил из пиджачного кармана бумажник, принялся в нем копаться. Нашел визитную карточку, которую она ему дала. Все еще в полусне поспешил к телефону. Сначала набирал ее мобильный. Тот был все время занят. Так продолжалось минут 15-20. То ли она пыталась набрать ему, то ли, скорее всего, звонила ему. Потом ее мобильный номер стал недоступен. Выключила. Тогда набрал городской. Никто не отвечал. Набрал еще раз и держал трубку очень долго. Тот же результат. Никого. Вернулся в комнату. Сонливость его проходила и с каждой минутой охватывала все большее возбуждение. Она будет звонить ему. Надо срочно решить проблему отключающегося не вовремя мобильного. Спать ему больше не хотелось. Быстро одевшись, Замелькацкий вышел из дома. Он знал поблизости один салон связи, работавший и по ночам.